Глава 16. Спать целую ночь в сложившихся обстоятельствах мне казалось нецелесообразным, особенно учитывая то, что сложила их таким образом именно я. Демьену следовало бы допрашивать меня с пристрастием до самого утра, выясняя мельчайшие подробности всех происшествий последних дней, или вообще запереть меня в комнате, чтобы я ничего больше не вытворила. Еще и глаз с меня не сводить, или даже из рук не выпускать. Хорошо же было сидеть, прижавшись к его большому могучему телу, и чувствовать, как сильные руки скользят по моей спине. И в этот момент совершенно не хотелось ни геройствовать, ни искать приключения, ни доказывать никому и ничего. Да-да, если бы куратор вдруг спросил моего мнения, я бы посоветовала ему продолжать держать меня под контролем. Но он не спросил, а отправил отсыпаться. Что ж, спать так спать. Я послушно вернулась в номер, расстелила постель, уютно свернулась калачиком под одеялом. Подтянула к себе кота и приготовилась не спеша подсчитывать воображаемых овец. Однако, едва дойдя до третьей, ну, максимум пятой, провалилась в сон. Блаженная тишина в царстве Морфея на этот раз продолжалась совсем недолго. Знакомый скрип кресла-качалки прервал ее самым бесцеремонным образом. «Ангелина!» Я обрадовалась ведьме совершенно искренне. Вот уж никогда бы не подумала, что такое в принципе возможно. С тех самых пор, как старуха обманом передала мне свой дар и со спокойной совестью умерла, она появляется в моих снах регулярно, можно сказать, чувствует себя как дома и ведет себя по-хозяйски. А еще и хидничает, придирается и критикует, вместо того, чтобы хоть что-то объяснить. Но в этот раз вздорной ведьмы так давно не было, что я успела соскучиться. «Как же я рада вас видеть!» А вот Ангелина восторга от встречи явно не испытывала. По крайней мере, обычно те, кто рад меня видеть, не сдвигают так сердито брови и не складывают грозно руки на груди. «Сама себе на шею ярмо бесовское надела, а потом удивляется, что это к ней ведьмы приличные не ходят». «Так это из-за кулона вы ко мне пробиться не могли?» Я тут же вспомнила, что Ангелина мне все-таки снилась. Правда, все было очень туманно и неясно. «Кулон!» — раздраженно перебила меня ведьма. «Еще украшением назови, камушком драгоценным. И ничего, что старая уважаемая ведьма вокруг тебя недалекой кругами ходит. Покоя не знает. Подумаешь, я ведь всего лишь дар свой передала. Это же ерунда какая-то. Не то, что твой кулончик, погонь с чертовскими письменами. Просто бери, пользуйся силами, не учись, не старайся. А колдуй, как придется, направо и налево. Тьфу!» К концу речи Ангелина так разошлась, так раскачалась на своем старом кресле, что едва не перевернулась на нем солнышком. Видимо, она все это время очень хотела высказать мне все, что думала. А думала она обо мне много. Выплеснув эмоции, ведьма вроде бы немного успокоилась. «Ярмо — это самое настоящее, а не кулон», — продолжила она, все еще сердито, но уже не так яростно. «Ну как не понять-то сразу, а? И камень ведь из себя странный, и руны вокруг него в заговор сложены. Разве что надписи «Осторожно заколдовано» не хватает. Она хвать его и нацепила, дура дурой». «Я же не знала». Попыталась я все-таки найти оправдание. «Конечно, не знала», — вновь кинулась в атаку Ангелина. «Чтобы знать, учиться надо, опыта набираться. Вместо того, чтобы по куратору сохнуть с утра до вечера. У настоящей ведьмы с мужиком разговор короткий. Понравился, хватай в охапку и тащи в койку. И не давай ему характер свой показывать». Опять она за свою. «Разберусь как-нибудь, куда и кого тащить», — буркнула я. «Разберется она», — снова рассердилась ведьма. «Нашлась разбиральщица. Ты сначала разберись с тем, во что вляпалась. Или думаешь, сняла ярмо бесовское и все? Как будто ничего не было?» «А разве не так?» Я почувствовала, как по спине скатилась капелька холодного пота. «Да уж, где вас только таких берут?» — проворчала Ангелина. «В магазине берут и всякими интригами и хитростями в избушку заманивают. Яблоки в руки суют, чтоб уж никак не отвертелись», — напомнила я. трагически вздохнул и добавил. А потом ничего объяснять не хотят. Уж не знаю, стало ли ведьме совестно, но тон она сбавила. А что тут объяснять? Хоть сняла ты эту гадость, хоть не сняла, а починить тебя оно еще попытается. А если не получится, то и погубить может. А вообще-то погибать я совсем не хотела. Да и не думала, что все это зайдет так далеко. Но ведь можно что-то сделать. Вы ведь мне поможете? Я с мольбой посмотрела на старушку. «Ну ладно уж», — проворчала та, заметно смягчившись. «Помогу тебе, глупый. Слушай сюда». Я вся обратилась вслух. И ведьма начала перечислять. «Во-первых, не отпускай от себя кота. Пусть всегда будет рядом. Он один твоя защита». «Угу», — кивнула я. «Во-вторых, не ешь еду, в которую лавровый лист окунался». «А он что, вредный, что ли?» — попробовала уточнить я. «В-третьих», — проговорила Ангелина так сердито, что я сразу зареклась ее перебивать. «Ленту в волосы не вплетай, особенно красную». Ну уж этого я точно не собиралась делать. Сейчас ленты даже школьницы в косы не вплетают. Обходятся заколками и резиночками. «В-четвёртых, носи с собой веточку сирени». Уже в-четвёртых. Сколько же там пунктов? Вдруг все не запомню. Жаль, во сне нечем и не на чем записать. «В-пятых, каждый день целуйся не менее 3 раз». Ошарашила меня ведьма. «Что? Как? Зачем?» — воскликнула я. Только отвечать мне было уже некому. Проговорив последнюю фразу, ведьма исчезла, оставив меня в полнейшем недоумении. Нет, с лаврушкой проблем не возникнет. Не очень-то я ее и люблю. Сирень в городе тоже несложно найти. А вот как при себе удержать кота? Он у меня отпрашиваться не привык, ходит куда хочет. А поцелуй — это вообще за гранью добра и зла. С кем мне целоваться? В щёчку, надеюсь, достаточно? «Недостаточно, чай не маленькая», — прогремел в воздухе ведьмин голос, и все стихло. Ничего странного, что следующее утро я встречала в подавленном настроении, не было. Когда влипнешь по полной программе и не ждешь от предстоящего дня ничего хорошего, это даже нормально. Тем более, что нехорошее начало случаться практически сразу. Не успела я вылезти из кровати, как в комнате вдруг ожил внутренний телефон. А звонки в неурочное время по неурочному аппарату — это всегда не к добру. Этот случай не стал исключением. «Прошу прощения за беспокойство в раннее время», — полился из трубки голос девушки-портье. «К вам подошел посетитель и настаивает на срочной встрече. Могу проводить его к вам в номер или попросить подождать у стойки ресепшена». «Не надо в номер», — тут же отреагировала я. «Уже спускаюсь». «И побыстрее», — прогремел в трубке мужской голос, прежде чем я нажала на отбой. Ну что же, а вот и последствия пожаловали. Уверена, это кто-нибудь из недавних поклонников очухался от чар и пришел требовать обратно цветы, конфеты и что там мне еще успели надарить. Терзаемая мрачными предчувствиями, я спустилась в холл и замерла, узнав в загадочном посетителе Роберта. С одной стороны, Маринкин жених всегда относился ко мне хорошо. С другой, в этот момент он явно не выглядел счастливым и умиротворенным. В первый раз я видела его таким, с всклокоченными волосами, в небрежно расстегнутой куртке, с нервно сжатыми кулаками. Со стороны казалось, что парень готов в любой момент вступить в бой, хоть 1000 соперников. И, конечно, это все не располагало к общению. «Роберт, что-то случилось?» — окликнула его я. Он впился в мое лицо совсем недружелюбным взглядом. Возможно, мне так показалось, из-за того, что его лицо было слишком бледным, а вокруг глаз залегли глубокие тени. «Ты еще спрашиваешь?» — рыкнул Роберт. «Что ты там наговорила про меня Маришке?» «Ой!» — только и смогла сказать я, вспомнив наше с подругой последнее чаепитие. Кажется, я тогда и вправду дала ей парочку не очень хороших советов. Чёртов кулон! «Ой!» — переспросил он. «То есть моя невеста без 5 минут жена после встречи с тобой уходит от меня, заливаясь слезами? А ты можешь только ойкнуть?» Негодование свое Роберт выражал очень громко, так что посетители, оказавшиеся с нами в одном фойе, начали недоуменно оглядываться. В любое другое время я бы предпочла сбежать. Но сейчас этот вариант пришлось отмести. Нужно было расхлебывать ту кашу, которую я заварила. Вообще-то она думала, что больше не нужна тебе. «Она мне не нужна!» — прогремел Роберт. «Да как вы вообще до этого додумались?» «Давай выпьем кофе и поговорим спокойно». Со вздохом предложила я, не особенно, впрочем, надеясь, что он согласится. И не ошиблась. «Уж с тобой я точно кофе распивать не собираюсь». В сердцах воскликнул он и выбежал из отеля. Мне оставалось только наблюдать через панорамное окно, как он быстро спускается по ступенькам, на ходу вытирая рукавом глаза. Неужели плачет? На душе скребли кошки. А ведь это только начало. Мне еще предстоит встреча с Илоной. Вспомнив о верховной ведьме Ковина, я вздрогнула. Моментально стало зябко, словно температура в отеле разом понизилась градусов на 10. Да, самое страшное было впереди.